соль на губах вместо сна. Давай устроим между нами самый сладкий гриль. Без шаблонов и ванили, не так, как у всех. Этот огонь не потушить, ты раздеваешь меня до души. Так откровенно сыпятся искры, так ярко, так искренне. Пожар внутри, поймай мой ритм. Все очень круто, но нелогично. Я сумасшедшая, ты нетипична. Небанальная любовь, это реально. Между нами пожары кругом, жара аномальна. День будто с нуля, идеально, не правда ли? Идеально, не правда ли? Заперти минутам нарезать круги. Пускай немного подождут, а мы побудем одни. Прикованные взгляды, разговоры глазами и ловкий взгляд на губы. Что-то между нами. Небанальная любовь, это реально. Между нами пожары кругом, жара аномальна. Небанальная любовь, это реально. И каждый день будто с нуля. Идеально, не правда ли? Этот огонь не потушить.